первую минуту ему показалось, что молоденькая девушка-адвокат похожа на Сашу. Синие глаза и каштановые волосы над светлым лбом. Но стоило ей заговорить, и сходство пропало. Саша всегда оставалась сама собой. Это и по сей день не переставало удивлять Поливанова. Она разговаривала простодушно и открыто. Сердилась ли она или смеялась, говорила с чужими или с кем-либо из своих, она оставалась все той же Сашей. Увидев синие глаза под темными бровями, он улыбнулся, готовый услышать Сашин голос, и ошибся. «Я настаивала на том, чтобы дело за маловажностью состава преступления прекратить», — строго сказала девушка. И Поливанов понял, что этой строгостью и металлическим голосом она утверждает себя. Никто не посмеет сказать ей: «Эй, да ты слишком молода, рано тебе винить или оправдывать». Когда человек говорит так сухо, так серьезно, всем становится ясно, что молодость не помеха. Несмотря на молодость, девушка окончила юридический институт, и за плечами у нее немалый опыт и знания жизни, и глаза у нее зоркие, от них ничего не укроется. В иске промкооплесу мы сразу отказали. А эта несчастная доска, про которую вспомнил Кононов, так ведь в разделе 3 Уголовного кодекса есть примечание, простое и ясное. Я на него и опиралась в своей речи. Поливанов глядел на нее, очень молодую и строгую, и постарался представить себе, как она произносит речь. Наверное, вот так же, стараясь держаться прямо, сжав руки в кулак и выбирая слова построже. Раздел 3 Уголовного кодекса, состав преступления. Она говорила дельно, но она была такая замороженная, что Поливанов перестал расспрашивать и, подчиняясь ей, прочел примечание к разделу 3. Там было сказано: «Не является преступлением действие, которое, хотя формально подпадает под признаки какой-либо статьи особенной части настоящего кодекса, но в силу малозначительности и отсутствия вредных последствий лишено характера общественно опасного». Вот видите, общественно опасного. Но ведь кража двухметровой доски, которая к тому же валялась в неположенном месте, не представляет собой ничего общественно опасного, так? А суд? Да. Суд тоже предпочел искать там, где светло. «Как вы сказали?» «Нет-нет, просто к слову пришлось. Спасибо, я все понял». Он больше никуда не пошел. Он вернулся к Кононовым. Смастерил Коле из дощечки лодку, совсем такую, как когда-то в Ташкенте для Ани. Он сделал красивый парус, и лодка стояла на столе, а Коля оперся подбородком на край стола и смотрел на нее, не мигая. Весь день Коля был очень тихий, не пел, не разговаривал, не расспрашивал Поливанова про Москву. Он только ходил по пятам, сидел рядом, а иногда молча касался его руки. Глаза Веры Григорьевны глядели холодно. Она истопила печь и долго сидела молча, глядя в огонь. И только девочки были по-прежнему веселы. Они безмерно восторгались его расческой, кожаным футляром от нее и носовым платком в голубую и белую клетку. Он подарил им расческу, футляр и платок. Вера Григорьевна прикрикнула: «Будет вам клянчить!» И девочки тоже примолкли. Потом в окна заглянули сумерки. Семья в тишине поужинала. Поезд на Москву уходил в 1:00, но Поливанов решил выйти загодя. Мальчики шли рядом с ним, взявшись за руки. На окраине города Поливанов услышал за спиной рев грузовика, остановился и поднял руку. «До станции?» — спросил шофер, приоткрыв дверцу. «Садись». Поливанов пожал руку Сергею, поцеловал Колю и сел в кабину. Прежде чем захлопнуть дверцу, он высунулся и еще разок поглядел на мальчиков. Они стояли на краю шоссе, большой и маленький. Стояли сиротливо, а за ними выцветало сумрачное небо с первыми бледными звездами. И Поливанов понял, что навсегда запомнит этот молчаливый день и безмолвно глядящую в огонь женщину, высокое печальное небо и мальчиков, которые стояли, взявшись за руки, на краю шоссе. И вот он сидит за столом, и перед ним лист чистой бумаги. Саша на работе, Анюта в школе, Катя во дворе. Тишина. Никто не мешает. Пиши. В поезде по дороге домой он мечтал об этой минуте. Ему так хотелось поскорее остаться наедине с белым листом. Казалось, слова сразу польются на бумагу, и читатель вместе с ним увидит и поймет то, что увидел и понял он. Но рука будто окаменела. Все слова куда-то запропастились. Из-под пера выходило что-то несусветное. Он писал и зачеркивал, писал и зачеркивал. Он зазря просидел у стола до часу дня, пока из школы не вернулась Аня. Следом за ней пришли Катя с Анисьей Матвеевной. И Поливанов вздохнул с облегчением. Но какая же работа при детях? «Как твои дела, Анюта?» — спросил он, пряча перечеркнутую страницу в портфель. Аня поглядела на него, крепко сжав губы, и вдруг залилась плачем. «Опять единица по арифметике!» Аня размазывает по лицу слезы и рыдает, пытается объяснить. «Я не решила, сколько будет 3 + 4!» «Никогда не поверю! Ты ведь складываешь в уме большие числа? Постой, ты вчера сосчитала, сколько будет? 13 и 8!» «Да! А я сколько думала! Зинаида Петровна не велит думать, она велит сразу говорить, сколько будет!» «Ты что-нибудь не поняла, Анюта? Этого не может быть, чтобы учительница не велела думать!» «Митя, ну вот честное слово! Если ты не веришь, так вот самое честное слово! Митя, а ты знаешь, какие у Зинаиды Петровны самые любимые слова?» «Какие же?» «У меня свой метод! Не возражайте мне, а еще так, я требую!» Слезы высохли, оставив на щеках грязные полосы. Анюта садится с ногами на диван и, забыв о единице, рассказывает. «Митя, сегодня Люба, ну, который со мной на парте сидит, спрашивает, почему ты носишь на завтрак все черный хлеб? Да черный хлеб! Вот у меня на завтрак плюшки с изюмом!» «А ты что ответила?» «Я ответила, я люблю черный хлеб, особенно если с повидлом, а плюшки с изюмом не люблю». «А ты и вправду не любишь?» «Ну что ты, Митя, конечно, люблю. Только ей об этом знать незачем». «Митя, а ты уже написал про этого мальчика, про Сережу?» «Хватит болтать!» — слышится из соседней комнаты голос Анисьи Матвеевны. «Анна, иди обедать!» Поливанов выходит вместе с Аней в комнату Константина Артемьевича и видит Катю, которая стоит у зеркала и, протянув своему отражению кусок хлеба, дружелюбно говорит: «На!» Остаться с ними? Пошататься по улице, подумать, может, что и придет в голову? Или пойти в редакцию, проверить, не переврали ли фамилии в фотоочерке о Мытищинском заводе? И вернуться уже, когда Саша будет дома? Да, пожалуй, он пойдет в редакцию. Его там не ждут нынче. Всем известно, что он отписывается после командировки. Да, отписывается. Пишет и зачеркивает, пишет и зачеркивает. Все-таки, — думал он, шагая по Серебряному переулку, — надо что-то сделать с Аней. Может, перевести в другую школу? Здесь ее заморозят. Как она спросила, а ты уже написал про этого мальчика, про Сережу? Все, что он написал сегодня, было плоско. Ни мыслей, ни простого умения рассказать суть дела. Может, посоветоваться с кем-нибудь? Например, с Сергеем Голубинским. Что ни говори, он один из лучших очеркистов в газете. Но Голубинский очень занят собой. Поливанов не раз замечал. У Голубинского оживленное лицо, блестят глаза. Это значит, говорят о нем, о его работе. Вот его лицо потускнело, глаза погасли. Это значит, заговорили о ком-нибудь другом. Поливанов представлял себе, как он рассказывает Голубинскому о Кононовых. Мысленно увидел его скучающее лицо и то, как он старается подавить зевок. Да нет, черт с ним, с Голубинским. Может, поговорить с Лаврентьевой? Она талантливая журналистка. Она называет себя многостаночницей и действительно умеет все и разом. Написать передовую, очерк, деловую корреспонденцию, фельетон. Иногда пишет, чаще для скорости диктует прямо на машинку. И машинистки не могут надивиться этой способности диктовать быстро, отчетливо, на ходу выстраивая умную, яркую статью. Они говорили много и плохо. Говорили, что у нее всегда не меньше 3 романов одновременно. Говорили, что сам шеф в нее влюблен. Говорили, да мало ли, что о ней говорили. Поливанову все это было нелюбопытно. Он учился новому делу и с жадностью наблюдал за чужой работой. А у нее было чему поучиться. На летучках она всегда выступала толково, кратко, умно. Она, по общему признанию, была хорошим советчиком. Да, для всех, кто умел не обижаться. Лаврентьева сказала Голубинскому: «Вы никогда не будете писателем». «Да он уже писатель. У него сколько книг-то?» — воскликнула Оля, секретарша отдела. «Вы талантливый человек», — продолжала Марина Алексеевна. «Но вы никогда не станете писателем. Вы умеете обижаться, но не умеете слушать». «То есть?» — спросил Голубинский. «Когда вам говорят, что вы написали плохо, вы обижаетесь и киснете. Вы не умеете ни выслушать, ни вдуматься в то, что вам сказали. Вот и сейчас. Ну, что с вами?» «Оля, скорее повторите ему, что он писатель, раз у него есть книги». Поливанов вспомнил обо всем этом, пока поднимался по редакционной лестнице. Не заходя к себе в отдел, он открыл двери секретариата и тотчас наткнулся на Лаврентьеву и Голубинского. Она сидела в кресле за столом, он нервно ходил по комнате. Ильф очень точно заметил: есть литераторы, которые бесславно погибают в борьбе со словом «который». «Это, конечно, очень остроумно, но это не оправдывает ваших вечных нападок, которые...» «Вот-вот-вот! Которые!» Она засмеялась. «Попробуйте выпутаться из этой фразы». Ей лет 30, может быть, 35. Темные волосы свернуты узлом на затылке. Лицо продолговатое, с большим красивым ртом, выразительным и умным. Она почти всегда курит. Поливанов, пожалуй, не помнит ее без папиросы. А папироса всегда в мундштуке. И от этого кажется очень длинной и тонкой. «А, — сказала она, — вот кого я рада видеть. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Говорят, вы интересно съездили?» «Интересно?» — подумал Поливанов. «Кажется, это последнее слово, которым можно определить его поездку в Подгорск». «Да, — ответил он, — очень интересно. Не могу ли я быть вам полезной?» «Пока нет, благодарю вас». Но, написав, надеюсь, покажете? Конечно. Если прежде не погибну, в единоборстве со словом «который». «Ну-ну», — сказала она, — «желаю успеха». И вот он снова сидит за столом, и перед ним лист чистой бумаги. Дети спят, тишина, никто не мешает, пиши. И он пишет. В разделе 3 Уголовного кодекса есть примечание, простое и ясное. Оно гласит. Нет-нет, не так. Сейчас, что-то такое промелькнуло очень важное. Ах, да! Зачеркнув написанное, он складывает новую фразу. «Велика ответственность каждого человека перед теми, кто на фронте». Нет, опять не то. Откуда берутся эти казенные слова? Ведь он никогда так не говорит. Почему же сейчас они опутали его, и он никак из этой паутины не вырвется? Дети фронтовиков, великая ответственность, примечание гласит. Да нет, дело не в словах, а в том, что он бездарность, ведь он знал, что ему не следует браться ни за свое дело. Он был прав, когда сказал Леше, что не поедет в Подгорск. Надо было, чтобы туда поехала Лаврентьева или Голубинский или кто-нибудь еще. Он представил себе Голубинского в комнате у Кононовых. И эта картина ему не понравилась. А если Лаврентьева? Вот она вошла, поздоровалась с Верой Григорьевной. Да нет, не то. Это он, Поливанов, был в доме на любимой улице. Он, а не Голубинский и не Лаврентьева. И так была не была. Начнем. В суд поступило дело. Суть этого дела заключалась в том, что двое подростков... Проклятие! Поливанов скрипнул зубами и отложил перо. И вдруг сзади его обняли за шею. Он прижался щекой к Сашиной руке. «Я не слышал, как ты вошла». «Да я давно уж тут, и смотрю, как ты маешься». «Только зря ездил. Мне не написать». «Неправда». «Напишешь. Вот послушай. Представь себе. Ты приехал из Подгорска, а меня нет». «Где ж ты? Я не люблю, когда тебя нет». «Я уехала на Северный полюс или в Ленинград, или гуляю по Царской тропе в Крыму. Ты приезжаешь, а меня нет. Что ты делаешь?» «Я сержусь». «Верно. Ну, а потом...» «А потом я ору на всех подряд, расшвыриваю все, что попадет под руку. Дети плачут, а я проклинаю Вселенную и все ее окрестности». «Все верно. Ну, а потом?» «А потом я пытаюсь дозвониться тебе». «На Северный полюс?» «Да нет. Ты пишешь мне письмо. И в письме рассказываешь обо всем, что было в Подгорске. Понимаешь? Ты должен написать не статью, не очерк, а письмо ко мне. Дорогая Саша, я приехал в Подгорск поздним вечером, темень. Где же здесь любимая улица? Где дом Кононовых? Но зачем мне сейчас повторять все, что ты нам рассказывал? Потом. Мы вычеркиваем дорогую Сашу и целую тебя. И остается статья. Ты предлагаешь игру, а мне надо написать серьезный очерк. Ну, Митя, честное слово, я тебе дело советую. Вот попробуй. Ведь ты не станешь мне писать. Она перегнулась через его плечо и прочитала. В суд поступило дело, суть этого дела заключалась в том... Поливанов прикрыл ладонью начатую страницу. «Ложись, уже поздно», — сказал он хмуро, — «а я еще поколдую». Он работал всю ночь. Он мысленно повторил весь путь от вокзала до города. Снова едва не упал во враг, снова услышал, как течет в темноте река, и стук своих башмаков по булыжной мостовой. Он вспомнил, как женщина сказала: «А я было подумала». А что она подумала? А вдруг, вдруг добрая весть? Вдруг то извещение было ошибкой? Вдруг? Он рассказал о заплеванной комнатке с низким потолком и о бухгалтере с его унылым носом. Он написал про чистенький кабинет директора промкооплеса и про Тихонова. «Вы на что намекаете? Вы хоть из Москвы, и пускай вы корреспондент, а должны отвечать за свои слова». Про бухгалтера, директора Тихонова писалось легко. Про Сергея, про Колю писать было куда труднее. Опять все слова взбунтовались. Поливанова почудила, что он пишет не чернилами, а патокой, сладким сиропом. Откуда-то выскочила тонкая шейка и даже ясные ребячьи глаза. Ой! Он в бешенстве перечеркнул страницу и начал все сызнова. Хорошо ли, плохо ли, но он написал свой очерк. И даже примечание из третьего раздела Уголовного кодекса нашло в очерке свое место. Как оно и было, его помянула молоденькая защитница. И о том, как они с Колей ходили по городу, было сказано. Поливанов не говорил за бухгалтера, директора, Тихонова. Они сами говорили. Директор вкрадчиво: «Ах, товарищ, товарищ!» Тихонов напористо, а бухгалтер будто читал протокол. И непреложно ясно было, кто вор.